Пример второй. Еще более серьезными бывают конфликты, когда дети становятся взрослыми, но родители продолжают активно вмешиваться в их жизнь. Подросток в возрасте 15 лет, всегда примерный мальчик, серьезный, активный, занимавшийся в спортивной школе и подающий большие надежды, неожиданно увлекся девушкой 18 лет. Он стал поздно возвращаться домой, пропускать тренировки, хуже учиться в школе. Девушка, с которой он встречался, имела большой сексуальный опыт, так что это тоже пугало родителей. Сын же говорил, что любит ее, что он уже взрослый человек и знает, что ему делать. Убеждения, скандалы результатов не давали. Мать постоянно рыдала, отец был подавленным, ему надо было скоро уходить в плавание, а мать пришлось положить в больницу. Амортизацию проводил отец. «Сынок, прости, что мы вмешиваемся в твою жизнь». Это амортизация отставленная, да? «Мы как-то прозевали, что ты уже вырос. Ты действительно больше понимаешь в жизни и благороднее нас. И любить ты можешь лучше. Действительно, какое это имеет значение, что старший уже имеет сексуальный опыт? Может быть, это даже лучше. Сравнив тебя с другими, твоя избранница будет тебе предана. Да и тебя сможет обучить сексу. Да зачем тебе сверстница, да еще девственница? Это все равно, что неразношенную обувь носить. Удовольствия никакого, а ноги натирают. Не буду описывать изумление сына. Отношения окончательно наладились буквально через 3 дня. Мать тоже освоила технику амортизации и через неделю была выписана из больницы в хорошем состоянии. Сын уже был дома».